Но успокойтесь, никакой выдачи не будет. Разрешите представиться. Майор Онода, сотрудник разведки Его Императорского Величества. Я готов предоставить вам помощь и обеспечить защиту. Настоятельно прошу вас проехать в наш офис. Это недалеко. Угостимся прекрасным зеленым чаем. Да, мы словно стоим и беседуем на светском рауте, а не в комнате дешевого борделя в кольце штыков десятка солдат. Однако нас явно не собираются убивать. Если бы хотели, так уже бы успели. Вот почему у Ольги до сих пор не сработала система защиты. Ох, ненадежная она человек. «И как вы нас нашли?» – спрашиваю я. «Я в курсе, что говорю банальности, но в такой ситуации это положено». «Поверьте, было совсем нетрудно», – с изысканной любезностью кланяется Онода-сан. «Сначала вас с тайным приказом Триумвирата объявили в розыск из Москвы, а в аппарате гестапо достаточно наших информаторов. Потом вы воспользовались карточкой для съема йен в гельдавтомате у Радиусу Току. Я был вне себя от счастья. Это же как выиграть миллион. Попросил полицейских включить ваше изображение в электронную базу. Стоило уличной камере запечатлеть вас в переулке Весеннего Благоденствия возле Риокану Кюсю, она автоматически переслала эти данные в полицию. Далее я согласовал вопрос по поводу солдат и рискнул нарушить ваше уважаемое рандеву. В этот момент мне становится жалко, что я уронил Вальтер. Нет, японца-то я пристрелю по-любому за издевательскую вежливость. Но вторая пуля точно бы досталась Ольге. Ведь говорил же ей. Называется, работала в подполье, руководила боевой группой. И столь небрежно. Взяла да и подставилась с карточкой в наш-то электронный век, словно школьница. Не мудрено, что вся ее группа погибла. С таким-то талантливым командиром. Может быть, выйдете из комнаты, Онода-сан? Девушке нужно одеться. О, вне всяких сомнений, кланяется японец. Но я умоляю вас прогуляться вместе с нами. Мы постоим за заслонкой, пока мадам облачится в свое кимоно. Мои солдаты прихватят вашу сумочку. Страдаю сомнениями, что внутри еще один пистолет. Ольга молчит. Она смотрит на японца, и я восхищаюсь ее красотой. Хочется простить ей все, даже раздолбайство. Хоть бы извинилась за свою оплошность. Но я не жду этого от Шварцкопфа. Лесные братья всегда отказывались понимать, что могут ошибаться. У меня есть слабая надежда, пока мы ждем, она сбежит. Но, увы, бежать здесь некуда. Ольга накидывает кимоно. Мы выходим на улицу мимо стойки хозяина Кюсю, рассматривающего на просвет бумажку в 1000 йен. У трамвайной остановки стоит Lexus, явно для нас, и грузовичок Nissan. Там поедут солдаты. Темно. На лицах японцев красные блики. Над нами качаются дутые, похожие на шары фонари с иероглифами. На загнутую крышу Риокана, нахохлившись, садится черный голубь. В воздухе витает запах устричного соуса с гостиничной кухни. Ветер колышет букетики цветов. Со стороны бухты, где группа самураев пьет саке, слышится японская народная песня. У Курского вокзала стою я молодой, подати Христа ради, червонец золотой. Я глотаю теплый воздух. Ночь так прекрасна, но в голове крепко засел вопрос. Может быть, сначала поведаете, для чего мы вам нужны? Это для вашей же безопасности. Онода-сан больше не улыбается. Поверьте, у вас большие проблемы. Я расскажу в деталях, что вам может грозить. Я ваш друг. Давайте, садитесь в машину. Вы же понимаете, я могу просить, а могу и заставить. Я красноречиво смотрю на Ольгу. Увы, она не испаряется. Ну что ж, в Лебенсборне у нас были отличные физические занятия. Кандидатов в жрецы обучали ближнему бою. Японцев 11 человек, и шансов даже вдвоем у нас немного. Но зато здесь улица, а не замкнутое пространство. Имеется укрытие. Я внимательно осматриваюсь и... Пронзительный свист. Солдат, стоящий у Лексуса, с удивлением оборачивается. Он делает усилие, чтобы вытащить из шеи короткий метательный нож. Напрасно. Кровь льется ручьем. Японец валится на камне мостовой, рядом дребезжа падает Арисака. Снова свист. У второго солдата в груди сразу два ножа. Анода-сан с поразительной резвостью скрывается за Лексусом. Крокодильчики вскидывают винтовки, панически озираясь в темноте, но это бесполезно. Ночь полнится жужжанием стальных пчел. Меньше чем за минуту охрана Аноды перестает существовать. Тротуар устилают мертвые тела. Последний японец, хлюпнув кровью в горле, затихает. Я спокоен. Я много видел за последние три дня. «Анода-сан», — слышится из темноты. «Где вы? Я хочу с вами поздороваться». А вот сейчас у меня начнется истерика. Они и тут проявляют вежливость. Из-за Лексуса ни звука. Не факт, что майор Анода не заработал свой стальной нож и посему несколько не в состоянии ответить. Я не сразу понимаю, что тьма начинает двигаться. Она колеблется, от нее кусками отрываются отдельные фрагменты и плывут к нам. Оцепенев, оцениваю это шизофреническое зрелище. Как такое? Так, ясно, я не разглядел. Это люди, боевики в черной форме, лица закрыты масками, они спускаются со всех окрестных домов, словно пауки. Не знаю, кто такие, но явно азиаты, маленькие, щуплые, низкорослые. Их немного, всего-то четверо. Лихо же эти лилипуты разделались с десятком японцев, даже не приближаясь. Кажется, мне будет сложновато. «Ну что ж», — огорчается голос из тьмы, — «если вы не идете ко мне, то я иду к вам». Я уже догадываюсь, кого увижу. Вне сомнений, тот самый тип из Лебенсборна. Обладатель голоса выходит под цвет красного фонаря с иероглифом. Фигура в сером плаще, такой же шляпе. Мое спокойствие разлетается вдребезги. Я подношу ладони к лицу, протираю глаза. Этого не может быть! Просто не может быть! Оглядываюсь на девушку. Ольга переводит взгляд с незнакомца на меня. У нее мелко дрожат губы.